Дариен, Коннектикут, 1972 год. Ферман, мамин бойфренд, накурился травки прямо перед тем, как отвезти меня на завтрак с блинчиками, организованный индейскими проводниками в день труда. Я вступил в ряды индейских проводников год назад, в первом классе, вместе со всеми своими друзьями. Это была первая ступень к превращению в скаута, а все мы очень хотели стать скаутами. Занятий в организации было немного. В мае мы участвовали в параде Дня памяти и раз в месяц собирались у кого-то из нас дома, ели спагетти и слушали рассказы чьего-нибудь папы о походах, установке палаток и завязывании узлов. Сегодняшний завтрак с блинчиками должен был пройти в доме моего друга Джеффа. Его папа работал на Уолл-стрит, учился в школе Лиги Плюща, играл в гольф и всячески старался выглядеть и вести себя так, будто на дворе 1952 год, а 60-х не было. Ферман, новый мамин парень, считал, что 60-е годы так и не прошли. Он был ростом в 6 футов и 2 дюйма, гордился черными волосами длиной до середины спины и имел густую черную бороду. На завтрак с блинчиками у индейских проводников он решил надеть кожаные штаны и жилет с бахромой, еле-еле прикрывающий голую волосатую грудь. «Я хотел, чтобы меня отвез дедушка. Он был на 30 лет старше, чем папы моих друзей, но, как и почти все они, работал на Уолл-стрит и походил на чисто выбритого армейского полковника. Когда мама объявила, что меня отвезет Ферман, я ничего не сказал. Если она что-то решила, с ней не стоило спорить. Нам обоим было лучше, когда я делал то, что она хотела. Ферман и мама накурились в спальне, а я в это время тихо играл на лестнице с игрушечными машинками. Когда взрослые были пьяны и обкурены, следовало соблюдать тишину, а взрослые постоянно были пьяны и обкурены. За неделю до этого Ферман взял нас с мамой в поездку на лодке к одному из островов близ Лонг-Айленда. Он был членом коннектикутской банды байкеров под названием «Дубы Хартии», поэтому в лодке с нами плыла шумная компания здоровых бородатых дядек в кожаных одеждах. Когда мы высадились на остров, мне пришлось уйти от пьяных и крикливых взрослых. Целый час я бродил по округе и исследовал развалины старого дома посреди острова. Потом проголодался, заскучал и захотел домой. «Когда мы поедем обратно?» — спросил я Фермана. «Парень, остынь, нам весело», — ответил тот, пьяно по-волчьи улыбаясь. Я снова бродил по острову один и плакал, пока взрослые курили, пили дешевое пиво и крутили на портативном магнитофоне кассету «Джеймс Гэнг». Сегодня, после того, как мама закончила курить, она надела на меня жилет с бахромой, точно такой, какой был у Фермана, и головную повязку с птичьими перьями. «Другие дети не наряжаются», — недовольно сказал я. «Но ты же индейский проводник», — ответила мама и воткнула в мою повязку еще одно перо. Ферман взял меня за руку и молча повел через задние дворы к дому Джеффа. Мы прошли мимо старой каменной стены времен Американской революции, и здесь Ферман споткнулся и упал. «Ох, черт, мать вашу!» — вскрикнул он, впечатавшись задом в грязь и сырые листья. Я огляделся в надежде, что вокруг никого нет и никто не слышит, как он ругается. Ферман ощупал свой зад и снова выругался. На его кожаных штанах появилась небольшая дырка. «Нахер все!» — яростно выкрикнул он. Я смотрел на него, не зная, что делать с этим огромным злым взрослым. «Ну, что ты уставился?» — рявкнул он на меня. «Не знаю», — растерянно ответил я. Было начало сентября, и с утра у меня было хорошее настроение. Через несколько дней мне исполнялось 7 лет. Я надеялся, что на день рождения бабушка, дедушка и мама поведут меня в ресторан на ферме старика Макдональда. Это было лучшее место в мире. Там подавали рутбир в замороженных кружках, а пока твой заказ готовили, можно было пойти в контактный зоопарк и покормить кур зерном. Там даже был мини-гольф на 9 лунок. Мне очень хотелось перед обедом поиграть в него с дедушкой. При том условии, что я доживу до дня рождения, и Ферман не придушит меня прямо здесь, на заднем дворе, по дороге к дому Джеффа. Ферман не веселился и не улыбался. Он резко встал с земли и пошел дальше, бормоча себе под нос грязные ругательства. Около дома Джеффа все индейские проводники собрались вокруг длинной металлической печи для жарки блинчиков, которую поставили между бассейном и теннисным кортом. Папа Джеффа увидел Фермана в жилете с бахромой и весело сказал: «А вот и настоящий индеец!» Ферман встал как вкопанный и громко сказал, коротко и четко: «Идите нахер!» Он развернулся и быстро зашагал по подъездной дороге и дальше по улице, оставив меня одного. Повисло неловкое молчание. Все проводники и их отцы смотрели на меня. Ни у кого на голове не торчали перья. Только у меня. Все были одеты в обычные шорты и футболки. Только я красовался в нелепой для этого случая этнической одежде индейцев. На лицах взрослых застыли гримасы жалости. Они жалели меня, потому что я был беден и не имел отца. Но мне казалось, что им хотелось, чтобы у меня хватило ума не приходить на этот завтрак. Я приносил в их чистый, отполированный мир нечистоту нищеты. Я стоял перед ними в своем дурацком жилете с бахромой и повязке с перьями и вдруг расплакался. Мне было стыдно. Один из мужчин подошел ко мне с бумажной тарелкой, полной еды. Он отвел меня к столу для пикника, покрытому клетчатой виниловой скатертью, и посадил на скамейку. Я сидел и горько всхлипывал. Подошли мои друзья, братья Терри и Джон. Их семья была единственной католической семьей в округе. «Что случилось?» — сочувственно спросил Терри. «Мне было 6 лет, мой папа умер, мама была хиппи, я был беден, и меня только что бесцеремонно бросил вдали от дома обкуренный злобный байкер. Но я не смог ничего сказать и продолжал плакать над тарелкой с сосисками и блинчиками».